и этот характер усвоили только с XII столетия. В XIII столетии они посылали своих представителей, депутатов, но здесь только есть города, нет общин самостоятельных. Скандинавские общины развелись из гильдий и не играли роли городов итальянских. Города Пиренейского полуострова не представляют в этот период еще никакого особенного значения до самого XIV-XV столетия. Теперь посмотрим на историческое значение городов относительно феодализма. Мы знаем характер феодализма. В нем было что-то гордое, энергическое, непреклонная личность с одной стороны, с другой — потребность деятельности преимущественно воинственной, готовность на самые страшные и опасные предприятия, что-то суровое, жестокое, оскорбительное для нравственного чувства, если посмотреть на отношение феодального владельца к виланам, и вместе что-то поэтическое, если посмотреть на его отношение к равным. Очень неудивительно, что такие личности были глубоко оскорблены, когда общины потребовали некоторых прав и предложили условия. От них потребовали уступок, с ними хотели договоров как равные. Кто же? Бывшие его рабы, виланы, низшее сословие. Долго феодальный владелец не мог отделаться от презрения к ним. Иногда это презрение высказывалось в формах поэтических, например, в Брабанте вспыхнуло восстание городов. Несколько благородных рыцарей застигнуты были на дороге толпою крестьян и окружены ими. Мы говорили, как легко было рыцарю управиться с крестьянами и по вооружению, и по привычке. Тем не менее, брабанские рыцари не захотели марать рук своих в подлой крови вилана и дали перебить себя. Между тем, городовые общины носили совершенно иной характер. Сначала они имели бедные цели. Каждый гражданин искал обеспечение для собственной своей личности, стоял за свое личное право, заботился о том, чтобы никому нельзя было отнимать у него собственности без суда, чтобы его не заключили без расправы и чтобы за поступок брали с него должную пеню, чтобы его повинности были определены и не взимались с него по одному произволу. Наконец, чтобы побор не сопровождался притеснениями. Он действовал сообразно закону и праву и мог трудиться для себя, не опасаясь потерять плоды трудов своих. Горожане получили хартии от королей, которые засвидетельствовали их права и льготы, и в которых представляемы были взаимные ручательства за исполнение условий с обеих сторон. Горожане, однако, не слишком доверяли этим ручательствам на одной только бумаге. Они обвели города свои стенами, окружили цепями, и в течение XII века общины во внешнем виде получили тот же воинственный характер, как и вся окрестность. В каждой общине есть особенная колокольня, на которой постоянно стоит часовой и ударяет в набат в случае тревоги или нападения. Эта колокольня с свечевыми колоколами обыкновенно строилась на общий счет города, и горожане особенно любили украшать ее. Это заметно преимущественно в городах фландерских. Но не только против внешних врагов. Община должна была часто защищаться против внутренних. Иногда феодальный владелец имеет замок среди самого города, тогда граждане обводят этот замок цепями. Даже самый город иногда разделяется на две, на три враждебные части. Берлин до 15 столетия разделялся на две части, на два города. Берлин, собственно, и Кёльн-Берлинский. Промежду находился мост, опускавшийся каждую ночь во избежание нападений с той или другой стороны. Но какой же должен был здесь возникнуть склад ума и какое воззрение? Здесь было скоплено народонаселение трудолюбивое, заслужившее благодарность Европы, но чрезвычайно прозаическое, тупое, недоверчивое. Горожане боролись сначала за собственные личные цели, потом защищали общину, но все-таки они считали себя отличными от баронов и других феодальных владельцев. Они говорили с ними только как члены общины одного нравственного лица, а не сами от себя. Сознание личного достоинства было здесь чрезвычайно слабо. В городах Южной Франции были особенные явления. Здесь феодальное рыцарство само поселилось в городе и сообщило ему более изящный и свободный характер. Здесь горожане сами могли поступить в рыцари, как и в Италии,